Длинный просторный коридор, в него из распахнутых дверей в комнаты врывались потоки света, был застелен дорогой ковровой дорожкой. Везде под ногами валялись игрушки. Откуда-то бесшумно выбежала Ксения и, увидев чужого, остановилась и стала по-детски пристально его рассматривать. — Ты, значит, Ксения и есть? — Захар сделал осторожный шаг к девочке. Застенчиво глядя на него из-под лобья, черными мохнатыми глазами та ждала. Опередив его, Тимофеевна присела рядом с девочкой и, показывая на Захара, пропела. — Ну что ж ты смотришь так, Сенечка, моя ягодка? Это же твой родной дедушка, дедушка Захар. Скажи ему «Здравствуй, дедушка». Захар неловко достал леденцового петушка на палочке, тоже присел. — Какая ты большая, Ксения! — На папку похожа. Глаза совсем отцовские. Так врезаны, вот дела, — сказал он, протягивая петушка внучке. — Сладкий, бери, бери, не бойся. Девочка протянула было пухлую ручку, но тут же, как это бывает с детьми, застеснявшись, уткнулась в колени Тимофеевны. Та еще больше раскраснелась, расцвела, подхватила девочку на руки, стала целовать ее, пушистый светлый волос. «Проходи, Захар Тарасович, вон в комнату», — сказала Тимофеевна, указывая. «Отдохни. Скоро сам явится. Слава богу, как раз на днях прикатил. С дороги умыться-то, так вон в ванной, там полотенце мыло, а я покушать накрою. Не беспокойтесь». Захару непреодолимо захотелось повернуться и пока еще не поздно уйти. В самом деле, зачем он здесь? Что он может понять или изменить? Ровным счетом ничего. Смешно и думать об этом. Сюда, сюда, Тарасыч, в гостиную. Отдохни с дороги. Опять сказала Тимофеевна, опуская девочку на пол. Я только газ приверну. Лук у меня жарится. А то моргнуть не успеешь, сгорит. Захар посмотрел вслед девочки, затопавшей за Тимофеевной, и прошел в просторную комнату с большим овальным обеденным столом посредине. Оглядевшись, он сел в удобное с высокой резной спинкой кресло в углу. В доме было пустовато, и, несмотря на дорогую мебель, как-то неуютно, и Тимофеевна суетилась больше, чем нужно. Хотя видно было, что девочку она любит и так к ней привязана. Захар полез было за папиросами, но тут же сунул их обратно. Не хотелось дымить в такой красивой, увешанной картинами в золоченых рамах комнате. Он услышал тяжелые, быстрые шаги Тимофеевны и подобрал ноги под сиденье. Как показывали большие в рост среднего человека часы, была половина второго. Медный сверкающий маятник плавно летал туда-обратно, словно отрезая кусочки времени, укорачивая его. Тимофеевна вошла и выжидающе села на стул. Тотчас к ней пришлепала Ксения. Тимофеевна затянула ее к себе на колени, поцеловала в голову, сморщила лицо и заплакала, подхватив край ситцевого фартука и утираясь им. — Опоздал ты малость, Захар Тарасович, — всхлипнула она. — Что тут было? Что было, все прахом пошло. Я со страха да с горя чуть не померла. Она обхватила плотное тельце девочки и запричитала над ней. — Осталась ты, горькая ягодка, сиротиночкой-то, при живой матери. «Перестань, Тимофеевна», — сказал Захар сердито, видя, что и девочка часто моргает и готова разреветься. «Что такое? Что случилось, ты можешь толком сказать?» «Да что сказать? Словами ты разве можешь?» Тимофеевна прижала голову девочки к груди, словно защищая ее. «Сам-то под небеса подхватился. Сколь с ним жила, такого еще не видывала. Дочку ты, говорит, Не получишь никогда. Хотя бы мне для этого пришлось весь свет перевернуть.